5 Римскими, 10. Тогда же Азию и Ахаю всполошил широко пронесшийся, хотя и быстро заглохший слух о том, что на Кикладских островах и затем на материке видели сына Германика Друза. В действительности это был молодой человек того же возраста, якобы опознанный несколькими вольноотпущенниками Цезаря. Сопровождая его, чтобы поддержать этот обман, они громким именем увлекали за собою не знавших его с тем большей легкостью, что греки по своему душевному складу падки до всего нового и поражающего воображения. Рассказывали и сами же начинали этому верить, что, ускользнув от стражи и направляется к отцовскому войску с намерением захватить Египет или Сирию. И вот к нему уже стала стекаться со всех сторон молодежь, уже городские общины начали оказывать ему почести, а он, воодушевленный этим успехом, увлекся несбыточными надеждами, когда весть об этом дошла до Попея Сабина, который тогда был занят устроением дел в Македонии и одновременно правил Ахайей. Тот, чтобы упредить события, лежала ли в их основе ложь или истина, быстро переплывает Торонский и Термейские заливы, оставляет позади себя в Эгейском море остров Эвбею, на Аттическом берегу Пирей, далее Коринфское побережье и Истм, исследуя уже другим морем, смотри примечание 4, прибывает в римскую колонию Никополь, где наконец узнает, что когда мнимого Друза принялись более искусно выспрашивать, кто он такой, тот ответил, что он сын Марка Силана, и, потеряв по этой причине многих приверженцев, взошел на корабль, будто бы направляясь в Италию. Примечание 4. То есть морем, омывающим западные берега Греции. Конец примечания. Страница 154. Сабин сообщил об этом Тиберию, но мы так и не смогли выяснить ни подлинного происхождения юноши, ни чем это дело окончилось.